Глава 7. В среду ночью. Тяжело переваливаясь с борта на борт, один за другим подходили суда конвоя. Огромная эта армада была лакомым куском для любой волчьей стаи. В караване насчитывалось 18 единиц, 15 крупнотоннажных транспортов современной постройки и 3 танкера водоизмещением по 16 тысяч тонн. Груз, который они везли, был гораздо ценнее и нужнее, чем тот, какой когда-либо знавали античные триремы или испанские галеоны. Они везли танки, самолеты, бензин. Что по сравнению с этими сокровищами золота и драгоценные камни, шелка и редчайшие пряности? Все это добро стоило по меньшей мере 10 или 20 миллионов фунтов стерлингов. В действительности же не имело цены. Приветствуя Улисс, проходивший между левой и средней колоннами конвоя, на палубах транспортов выстроились их экипажи. Торговые моряки изумленно разглядывали крейсеры и благодарили Всевышнего за то, что этот страшный шторм прошел стороной, не задев их. Улисс представлял собой незабываемое зрелище. Со сломанной мачтой, без спасательных плотов, с туго надраенными шлюпталями над осиротевшими кельблоками, при свете утра он сверкал, словно хрусталь. Свирепым вихрем сдуло с палубы весь снег и отполировало лед, которым был покрыт корабль, так что он стал прозрачен и гладок, точно шелк. На обеих скулах и на передней части надстройки олели огромные пятна. Нашпигованный песком ураганный ветер ободрал защитную окраску и обнажил загрунтованный свинцовым суриком металл. Американское охранение было немногочисленным. Тяжелый крейсер, оснащенный гидропланом-разведчиком, 2 эсминца и 2 фрегата береговой обороны. Но этого было вполне достаточно. Эскортные авианосцы, которые зачастую сопровождали атлантические конвои, не требовались, поскольку самолеты Люфтваффе не могли значительно удаляться от своих баз в западном направлении, а волчьи стаи немецких подводных лодок последнее время действовали севернее и восточнее Исландии. В результате они не только оказывались ближе к своим базам, но и могли без труда оседлать сходящиеся в один пучок пути конвоев, направляющихся в Мурманск. Транспорты, американские корабли эскорта и Улисс двигались на ост-норд-ост. Шли до тех пор, пока к концу дня на горизонте не замаячил похожий на ящик из-под мыла силуэт эскортного авианосца. Спустя полчаса, в 16:00, американские корабли сбавили скорость, дали задний ход и легли на обратный курс, на прощание помигав сигнальными фонарями. Моряки Улисса смотрели им вслед со смешанным чувством. Они понимали, что американцам нужно возвращаться, что в заливе Святого Лаврентия их ждет новый караван. Они не испытывали ни зависти, ни горечи, чего еще несколько недель назад можно было бы ожидать от этих измученных людей, несших основное бремя войны на море. Вместо этого у них появилось беззаботное равнодушие, полуциничная бравада, зачастую граничившая со своеобразной гордостью, которую моряки Улисса пытались замаскировать соленой шуткой или напускной грубостью. 14-я эскадра авианосцев, вернее то, что от нее осталось, находилась всего в 2 милях. Поднявшись на мостик, Тиндал начал поминать всех святых. Одного авианосца и тральщика не досчитались. К Джеффрису, командиру Стерлинга, полетела сердитая депеша. Почему не выполнен приказ? Куда подевались 2 корабля? Стерлинг замигал сигнальным фонарем. Тиндал молча с угрюмым лицом выслушал Бентли, читавшего ему ответ. Выяснилось, что ночью у Реслера вышло из строя рулевое управление. Несмотря на близость полуострова Ланганес, шторм дал себя знать. В полночь, когда ветер повернул к северу, буря еще больше рассвирепела. Хотя Реслер имел 2 винта, он почти перестал управляться. Пытаясь сохранить свое место, он оторвался и из-за отсутствия видимости сел на банку Вейли. Произошло это во время прилива, поэтому до сих пор судно не могло сняться. На рассвете эскадра направилась к месту рандеву. возле потерпевшего бедствие авианосца остался лишь тральщик Игер. После недолгого раздумья Тиндалл продиктовал радиограмму Реслеру, но, не рискнув нарушить радиомолчание, распорядился задержать радиограмму и решил самолично выяснить обстановку. Ведь до Реслера каких-то 3 часа ходу. Он просигналил Стерлингу «принять командование эскадрой, присоединюсь утром», и приказал Веллери повернуть на Лангенес. Веллери невесело кивнул и отдал необходимые распоряжения. Он был до нельзя расстроен и изо всех сил старался не показать этого. Менее всего Веллери заботился о самом себе, несмотря на то, что знал, хотя никому бы не признался в этом, что он тяжело болен.